Время и пространство – уникальные признаки нашего мира. Эта технология рассматривает их с совершенно иной точки зрения, о которой нам остается только строить догадки. Однако даже самые остроумные предположения не могут объяснить всех тонкостей их подхода к основополагающим категориям нашего существования. При необходимости эти существа способны узнавать мельчайшие подробности истории человечества и Земли. Судя по всему, не так уж важно, где и в какой форме хранятся подобные сведения и как они их извлекают. Более того, есть основания полагать, что этот банк данных хранит сведения обо всей физической Вселенной, и при желании их также можно получить. Эта технология способна порождать лучи энергии, которые сначала воспринимались нашими разведчиками как свет. Вдоль такого луча может перемещаться энергетическая сущность человека. По нему можно передавать информацию. Кроме того, благодаря такому лучу хозяева технологии способны проникать в мир пространства и времени. Когда человек осваивает работу с таким лучом, они могут наделить его разум умением самостоятельно создавать или задействовать подобный луч. Эти выводы основаны на нескольких сотнях столкновений с описанной технологией. Разумеется, учитывая ограниченность наших контактов, следует отдавать себе отчет, что пока наши знания в этой обширной области слишком незначительны. Попыткам узнать что-то большее в определенном смысле серьезно мешает уровень знаний и опыта разведчиков, через которых поступают подобные сведения. Помимо того, в тех случаях, когда ответ на вопрос превышает возможности нашего понимания, мы просто сталкиваемся с вежливым отказом. С другой стороны, нет нужды объяснять, насколько огромными, революционными могут стать потенциальные изменения в науке и культуре, если в грядущие годы в жизнь будет внедрена хотя бы малая доля такой технологии. Любые раздумья на эту тему неизбежно приводят к одному вопросу: насколько достоверен весь наш проект? Чтобы найти ответ на него, мы приглашаем к себе любых специалистов, которые смогут лично принять участие в наших экспериментах. Кто они, те существа, которые используют эту технологию? Одни из них признавались, что никогда не были людьми и не существовали в физическом мире. Другие говорили, что жили здесь когда-то давно. Третьи существовали в других частях Вселенной, были иными формами жизни. Почему их интересует жизнь на Земле? Сколько их? Тысячи, миллионы, миллиарды? Нет сомнений в том, что эти существа обладают определенной индивидуальностью. Как возникла такая технология? Кто ее создал? Есть ли какие-то пределы, ограничивающие возможности понимания этой технологии человеком и ее применение здесь, на Земле, в мире пространства и времени? Быть может, она применяется здесь постоянно, но мы просто не знаем об этом, ничего не замечаем. У нас есть только один ответ. Во всех наших контактах эта технология применялась исключительно во благо человека. Кроме того, ее применение, похоже, ограничено определенными правилами и запретами. И мы чрезвычайно благодарны за это. Попытки представить себе, к чему привело бы отсутствие таких правил, могут вызвать душевное потрясение. Я очень сомневаюсь, что мы смогли бы хоть как-то помешать злоупотреблениями этой технологией.